Сны и гробы. В комнате миссис Койл окна были наполовину закрыты шторами. Здесь было сумрачно, как февральским днем, и пахло лекарствами. Обои с крупными синими цветами, напоминающими капустные кочаны, порвались в нескольких местах, а на потолке виднелись бурые подтеки. У комнаты был облик жилища очень одинокого человека. Масса бережно собираемых и хранимых безделушек, подушечки, утыканные булавками, фарфоровые статуэтки на каминной полке и высокие скрипучие кресла-качалки, где можно коротать долгие часы за никому не нужным шитьем. Миссис Койл казалась совсем крошечной в своей огромной орехового дерева кровати. Серый шерстяной халат был застегнут на все пуговицы. Из глубины подушек выглядывало маленькое личико, обрамленное прядями седых волос. Увядшее лицо, скорбный рот, но сквозь пелену лет и переживаний нет-нет, да и проступали черты прежней, живой и веселой миссис Койл, и ее бесцветные глаза по-прежнему живо следили за каждым твоим движением. Руки, лежащие на стеганом одеяле, были такими худыми, что кисти по контрасту выглядели огромными. В углу комнаты медсестра ставила раскладушку. — Входите, — проговорила миссис Койл, ища руками очки. У нее был тонкий, но звучный голос, который в лучшие годы неумолчным заливистым щебетом вторил по скрипыванию качалки. — Ей уже лучше, доктор, — сообщила миссис Хэррис. — Вот график температуры, можете поглядеть. А я дам ей опий и немного посплю. Рид коротко кивнул, а мы с сержантом изобразили на лицах полное понимание происходящего. Миссис Койл вытянула шнур из какого-то черного круглого аппарата и с трудом водрузила на нос очки в черной оправе. Взгляд у нее был мутный и испуганный. Она попыталась вскрикнуть, но вместо этого лишь прохрипела: «Миссис Хэррис! Миссис Хэррис! Я не знаю этих людей! Что они делают в моей спальне?» «Разве вы ей ничего не сказали?» — спросил медсестру Рид. «Только о докторе Твилсе», — отозвалась та, сосредоточенно взбивая подушку. «Вообще-то это не мое дело, но она все время справлялась о докторе Твилсе, и я...» «Я вас узнала», — произнесла женщина в постели. «Это же доктор Рид! Как я рада вас видеть, как я вам рада! Вы слышали, что случилось с Уолтером?» В ее голосе появились плаксивые интонации, бесцветные глаза глядели жалобно. «Уолтер был моим другом. Он читал мне газету. Роман с продолжением. Вы его не читали, доктор? А кто эти люди? Что они делают в моей комнате?» Она неловко пошевелилась, очки соскользнули с ее носа, и она сразу сделалась слепой и беспомощной. Хотя глаза ее, как и прежде, по птичьи следили за каждым вашим движением, они стали тусклыми и безжизненными. «Так-так, а теперь, мам, успокойтесь», — сердито сказал Рид. «Вы ведь знаете, что Твилса убили?» «Убили? Как убили?» «Его кто-то отравил». Миссис Койл быстро закивала головой, отчего ее жесткие кудельки разлетелись. «Я ничего не вижу», — бормотала она. «Если мне дадут что-то такое, я выпью и не пойму, что мне дали. И всякий раз, когда я что-то ем или пью...» — «Прошу прощения, мэм», — вмешался сержант, — «не волнуйтесь. Я друг доктора Рида. Вы хотите сказать, что страдаете близорукостью? Вы плохо видите на расстоянии? Вас, например, я вижу», — обиделась миссис Койл, словно в его словах заключалось какое-то оскорбление. Мы все стояли у изголовья ее кровати. Миссис Койл заморгала и стиснула кулаки. «Я хотела бы знать», — не унимался, однако, окружной детектив, — «видно вам дверь? Видите ли вы, кто входит в комнату? Я старая женщина. Я не молодая, как вы. Неужели вы...» «Обиделась», — тихо пробормотал сержант. Он повернулся к нам и показал на мраморный столик у двери. Вот сюда Мэтт Койл, по его словам, поставил поднос с едой. Она же сидела в кресле у окна. Я надеялся, что, может, она не спала и что-то увидела. «Мэм», — обратился он к ней, — «а вы помните свой вчерашний ужин?» Она закивала головой, но не в знак согласия, просто голова у нее тряслась непроизвольно. Она испуганно смотрела на сержанта, который вдруг сделался очень обходительным. Похоже, ему понравилась ее реплика насчет нашей молодости. «Вы видели, как ваш сын Мэтт принес поднос?» «Я? Я вообще не заметила, кто его принес. Я проснулась, когда Мэри потрясла меня за плечо и сказала, что пора ужинать». «А вы, значит, заснули?» Миссис Куэйл была явно смущена всеми этими вопросами. Кроме того, она, похоже, побаивалась сержанта. «Не знаю, я просто сидела. А почему это вас так интересует?» «Доктор, кто эти люди?» — Минуточку внимания, мэм, — гнул свое сержант. — Вы никого не видели до того, как вас разбудила Мэри? Миссис Койл тронула верхнюю губу. — Нет, но одна из девочек до этого заходила. Я слышала ее шаги. Я позвала, но она не ответила. Мне тогда стало вдруг страшно. Сержант невольно щелкнул пальцами. Наклонив свою сидеющую голову, он спросил, стараясь говорить ровным тоном. — Так-так, мэм, вот это-то нас и интересует. Как вы догадались, что это одна из девочек? — А разве это мог быть кто-то другой? — удивленно спросила миссис Койл, снова кивая головой. — Не знаю. Мне так показалось. Слух у меня хороший. Походка была не такая тяжелая, как у Мэтта или мистера Койла. Шаги легкие, быстрые. Пытаясь сосредоточиться, она наморщила лоб. Я была очень сонная, конечно. Могла и ошибиться. В комнате было темно. Вижу я плохо. Но я отчетливо слышала, кто-то вошел. Я спросила, кто это? А ответа не получила. И мне вдруг стало страшно. Сама не знаю почему, но такое случается. Теперь, когда я стала плохо видеть, мне иногда начинает казаться, что кто-то вот-вот набросится на меня из темноты или подложит яд в еду. Но такое происходит лишь когда я бываю одна, а потом я об этом забываю. После такой долгой речи она дышала тяжело, с присвистом. Потом виновато улыбнулась. — Глупости, — фыркнул доктор Рид. — Откуда у вас такие страхи? — Не знаю. Но просто иногда вот накатывает. Честное слово. — Прошу прощения, доктор, — тихо заговорила медсестра. — Возможно, все дело в ее физическом состоянии. Доктор Твилс говорил мне об этом. Ее неврит... меланхолия, страхи. Я пыталась растолковать ей, что бояться нечего, но она меня и слушать не желает. — Миссис Куэйл, — продолжал окружной детектив, — что вы сделали, когда услышали, что к вам кто-то вошел? — А? Миссис Куэйл смотрела на изножье кровати, мыслями витая где-то далеко, но затем попыталась сосредоточиться. — Да ничего я не сделала. Я так плохо себя чувствовала, мне было так не по себе. Я просто закуталась в одеяло, мне стало тепло, захотелось спать. У меня за окнами в ящиках растет герань. Если они хотели сделать мне что-то плохое, я... мне было все равно. Я так устала. Она поежилась, лицо ее посерело, в глазах появилось то странное выражение, какое бывает у лежачих больных, которые, кажется, видят сквозь стены и следят за передвижениями призраков. «Я скоро умру». Спокойно, без эмоций, кивая головой, словно в подтверждение своих слов, сообщила миссис Куэйл. — Я это знаю. Недавно мне приснилось, что... — Чушь! — перебил ее доктор Рид. — Вы не умрете. — Да будет вам известно, что кто-то пытался отравить вас, но вы не умерли. Затем кто-то попытался отравить судью, но и здесь у него вышла осечка. Возникла пауза. Лицо миссис Куэйл на глазах обвисло, покрывшись морщинами, а взгляд стал бессмысленным. Она водила рукой по стеганому одеялу, словно пытаясь понять, где находится. Голос ее звучал как-то потусторонне. — Кто-то пытался отравить его? Вы уверены? Она задыхалась, умоляюще глядя на Рида. — Это правда? Да — Да-да, я это тоже видела во сне. Мне приснилось, что он умер. А Том, мой маленький Том, стоял у гроба. — Но ведь он жив, да? С ним все в порядке? Она повысила голос, отчаянно озираясь по сторонам. — Сестра, вы это знали? Знали и ничего мне не сказали. Мне вообще никто ничего не говорит. Они оставляют меня совсем одну. Я сижу, качаюсь в кресле и страдаю душой. — Я видела его так отчетливо, — продолжала миссис Куэйл, странным, напряженным, как будто доносящимся откуда-то издалека голосом. А потом он оказался у изголовья моей кровати. Стоял и улыбался. — Мой маленький Том, мой мальчик. Ради него я живу. Речь ее перешла в сонное бормотание. Миссис Койл повернулась на подушках, полузакрыв глаза. Казалось, она смотрит в окно на горы. Я вдруг понял, что в комнате очень жарко, а я стою у самой печки, и у меня вспотели ладони. Медсестра мягко сказала. — Вам не кажется, доктор? — А, ерунда! — начал было Рид, но затем добавил. — Ладно, займитесь ею. — Мы уходим. Дайте ей лекарство, и пусть спит. — Я хотел спросить вас еще об одном, — сказал окружной детектив. — Миссис Койл, послушайте меня, пожалуйста. Испуганный взгляд, затем пустота. — Миссис Койл, а не могло быть так, что к вам вошел мужчина, просто он шел на цыпочках, чтобы создалось впечатление, что это женщина? — А? Какой мужчина? Почему вы еще здесь? Сестра, пусть они уйдут. Почему никто со мной не говорит? Они просто подходят к двери, говорят: «Мама, как ты хорошо выглядишь», независимо от того, как я себя чувствую, и уходят. «Вы слишком тепло меня закутали, сестра. Зачем столько одеял?» Она слабо заворочилась в кровати. «Почитайте мне что-нибудь. Жаль, я не могу. Я так устала». Мы тихо удалились. Взгляд ее широко открытых, круглых глаз с дрожащими веками выражал полное непонимание происходящего. Было всего 4 часа дня, но за окном уже стало потихоньку темнеть. Синие капустные кочаны на стенах превратились в темные пятна, потолок покрылся тенями. В душной, пахнущей лекарствами и спиртом комнате мерцало желтое пламя печки. Больше мы не видели миссис Куэйл, по крайней мере, живой. Оказавшись опять в холле, мы буквально окоченели. Рит открыл крышку больших золотых часов и со щелчком захлопнул ее снова. «Чистая трата времени», — сказал он сварливо, но тихо. «Ну, а теперь я хочу посмотреть ваши записи, Джо. Мне надо возвращаться в город. Давайте спустимся вниз. Почему они не повесят тут лампу? Господи, а это еще что такое?» Мрачная атмосфера этого дома явно действовала сардженту на нервы. Его голос срывался, лицо покрылось испариной, он поминутно оглядывался по сторонам. Но оказалось, что это всего лишь Мэри Куэйл, которая старалась осторожно ступать по скрипящим половицам. «Джефф!» В ее шепоте была настойчивость, и я остановился. «Я хочу тебе кое-что сказать. С глазу на глаз. Пожалуйста». Я задержался, и когда остальные спустились по лестнице на первый этаж, положил ей руку на плечо. «Джефф, надо что-то делать. Клариса пьяна». «Пьяна?» «Да. Это так страшно. Она в комнате Джинни. Я боюсь, что она выйдет, и отец увидит ее. Как это ужасно. У нее в бюро была бутылка, а в ней виски. Она ее достала». «Ну и что?» — сказал я, поколебавшись. «Может, так ей будет лучше? Виски поможет ей забыть все это». «Ой, нет. Ей только хуже. Она говорит, сама не знает что. Она спрятала ключ, я не могу ее запереть. Она и так уже много выпила, а хочет еще. Я боюсь, она пойдет в подвал, где у отца хранится спиртное, а он ее там застанет. Тогда вообще ужас, что начнется». «Ну почему в этом доме всем должна заниматься я одна, Джефф? Поднимись, может, ты что-то сделаешь». По каким-то мне самому непонятным причинам я рассматриваю эту прогулку по лестнице на 3-й этаж, по соломенным циновкам и скрипящим половицам, в странном цветном освещении, как прелюдию к настоящим ужасам, выпавшим на долю этой семьи. А здесь ничего не происходило, ничего, собственно, и не могло произойти, пока стрелки часов не показали 16:30. Но вместо тиканья часов мне послышалось нечто, напоминавшее стук колес поезда. Этот звук усиливался, колеса стучали быстрее и громче. Если бы я оторвал взгляд от часов, то, наверное, вскрикнул бы от ужаса, ибо увидел бы верстак, а на нем свечу и топорик. Я постучал в дверь, стук глухо раскатился по холлу и вошел. Мэри, ломая руки, осталась в холле. — Это ты? — Входи, великий детектив, — приветствовала меня Клариса, оборачиваясь в мою сторону. — Будь как дома. Ха-ха-ха. Она сидела в плетеном кресле у каминной решетки. Волосы у нее были растрепаны, рот приоткрыт, взгляд туманный, но глаза блестели. Впрочем, от этого Клариса, смотрящая на меня со снисходительным любопытством, еще сильнее напоминала величественную Матронну. Она сидела с прямой спиной, положив руки на подлокотники, как на троне. — Все это чепуха. — Присаживайтесь. Королевским жестом Клариса указала на стул. Ха — Ха-ха-ха. Я бы с удовольствием предложила вам выпить, но в бутылке осталось на самом донышке. — Как ты себя чувствуешь? — осведомился я. — Я буду жить да поживать, поскольку мне на все плевать. Не без удовольствия, хоть и запинаясь, продекламировала Клариса. — Уолтера не стало. И что с того? Мне сейчас абсолютно все равно. Но я его любила. — Ты знал об этом? — Ну да, конечно. Мне он нравился, — продолжала Клариса, пристально глядя в огонь. Но он не был Дон Жуаном. А я, представь, обожаю Дон Жуанов. Все это чушь собачья. Ха-ха-ха. Она рассмеялась, Но потом вдруг смех резко прекратился, и Клариса продолжала надменным тоном. — Но отныне и впредь они будут делать здесь то, что захочу я. Уолтер был человек состоятельный и оставил все деньги мне, так что теперь я не потерплю никаких замечаний и упреков, когда вдруг пожелаю выпить, как культурный человек. Я ведь культурный человек, в отличие от них. Ха-ха-ха. Теперь я глава дома. Смешно. Она решительно стукнула по подлокотнику рукой, и вдруг глаза Кларисы наполнились слезами. Но они не смеют так говорить об Уолтере. Если бы папа с мамой умерли, мы бы уехали отсюда. Но пока они живы, это невозможно. Вот если бы они умерли, тогда да. А так нет. Сама не понимаю, почему это так. То я их люблю, то ненавижу. Только бы я не хотела путешествовать по миру с Уолтером. Он вечно вгоняет меня в краску. Ну да ладно. Я хочу уехать одна. — Спокойно, — сказал я, когда в ее голосе послышались рыдающие нотки. — Вот потому-то я и испугалась. Они могли бы подумать, что это сделала я, тем более, что у меня имелась такая возможность. И я часто думала, вот если бы папа, мама и Уолтер умерли, я бы могла уехать и сказать им всем «пока». Я не раз об этом думала. Но мне казалось, что они читают мои мысли. Возьми себя в руки. Ты слышишь? Клариса заморгала, испуганно глядя на меня. Напрасно я вообще к ней поднялся. В одиночестве она топила свои страхи в виски, но мой приход спровоцировал самую настоящую истерику. Услышав мои резкие слова, она выпрямилась и, тщетно пытаясь обрести прежнее равновесие, уставилась на меня. Мне стало не по себе. В наступившей тишине было слышно только шипение газа. Клариса нашарила рукой стакан, наполовину наполненный виски с водой, и залпом осушила его. — Ну что ж, — заявила она с мрачной решимостью, — одно могу сказать. Со мной им будет не так легко, как с Уолтером. Я знаю, что Мэтт подделывал счета Уолтера, но со мной так не получится. Я их выведу на чистую воду. И никаких дорогих платьев для Джинни по $100-200 за штуку. Наконец мне удалось ее успокоить. Было невозможно извлечь какую-нибудь информацию из ее вздорных речей, хотя, впрочем, некоторые фразы могли оказаться любопытными. «Более того», — крикнула она мне вслед, когда я уже было двинулся к двери, — «более того, я думала над этим с самого утра и, по-моему, поняла, кто все это мог сделать». Я остановился у порога. «Нет, не скажу», — отрезала Клариса, — «по крайней мере, пока. Всему свое время. Но помнишь, я была в комнате рядом с ванной, где стояла бутылка с порошком брома? Это случилось днем, и я была у себя. Если тебе что-то известно, Клариса...» Она выпятила нижнюю губу, и ее лицо сделалось некрасивым. Ни терпение, ни напор не помогли. Она решительно отказывалась говорить, только упрямо смотрела на пустой стакан и бормотала какую-то чушь. Я ушел, а она свернулась в комочек на кресле у камина и сидела, тихо посмеиваясь. Мэри нетерпеливо ожидала меня в холле. В тусклом свете, пробивавшемся сквозь витражи, она казалась еще более растерянной, но согласилась, что лучше оставить Кларису в покое, наедине с ее пьяными мыслями. Мэри отправилась на кухню, а я спустился в библиотеку. В гостиной кто-то тихо наигрывал на пианино. Возможно, Джинни, а может и Россетер. Я молил Бога, чтобы Россетер не довел Рида и Сарджента до белого коленя. Глупец он был или мудрец, в данном случае роль не играла. Просто его контакты с подобными практическими людьми были потенциально взрывоопасны. Да и его привычка появляться в самых неожиданных местах и обрушивать на вас самые неожиданные вопросы сильно действовала на нервы. Он был похож на неуклюжего призрака, следующего за вами по пятам. Я вошел в библиотеку, где шел оживленный спор. Рид и Сарджент шумно припирались. Рид быстро расхаживал вокруг стола, Сарджент мрачно восседал в кресле. «Закройте дверь!» — скомандовал Рид, вытягивая шею. Возникла пауза, во время которой он, поблескивая очками в золотой оправе, сверлил меня взглядом. «Ну, где вы были?» «У миссис Твиллс». «Так-так», — отозвался Рид, постучав костяшками пальцев по столу. «Какие новости?» «Она что-то знает», — сказал я. «Или просто вообразила что-то, сильно напившись. Тут есть варианты. Она где-то раздобыла полпинты виски. Я думал, это сделает ее разговорчивой, но в какой-то момент она вдруг закрылась, как раковина моллюска. На это Рид только хмыкнул, пожевывая ус, и сказал. — А мы с сержантом тут поговорили. В общем, пока мы ничего не сделали. И даже не заявили, куда следует. Но не пора ли уже выкладывать карты на стол? Нас тут не могут подслушивать? — Думаю, что нет. Склонив голову на бок, Рид с жаром произнес. — Значит, вы говорили с Клариссой. А готовы ли вы побиться об заклад, что это не она отравила доктора Твилса?